Сними пальто, тепло же. Хочешь чаю? У меня конфеты есть, радуга, которые как помадка. Я их люблю. Она вешает пальто на гвоздь, вбитый в дверь, садится на диван, закрыла колени ладонями. Закипел чай в кастрюле. По стеклам розгами хлестал дождь. У нас до войны, Виктор, 3 комнаты было. Вещей всяких, безделушки, цветы. А сейчас тоже ничего не осталось. Отец пропил. Мы с мамой этой осенью приезжаем. В деревне отдыхали у родственников. Идем в сарай за дровами. А дров и нет. Пропил. Теперь у нас холодно-холодно. И комната тоже одна. Те 2 сдаем. Он что, не работает? Он на пенсии. Получает 2200. А маме ни копеечки. Что-то пенсия больно большая. А он же в органах служил. Был начальником погранзаставы, потом в управлении работал. Полковник, орденов куча. А у тебя фотографии мамины есть? Достаю альбом. Вот мама. А это я. Какой толстый. А это мама перед войной. Красивая. Потом пьем чай с радугой. Томка разрумянилась и чувствует себя превосходно. Испортили настроение ходики. Ровно 10. Бегу к соседке проверить. Может, мои спешат? Нет. Все кончено. Она уходит. Провожаю ее до трамвая. Промокший, возвращаюсь и ложусь на диван. Рядом раскрытый альбом. Мама смотрит на меня и улыбается. Будто передо мной извинилась сейчас и улыбнулась. Виновата. Стоп. Вскакиваю из дивана. Боже мой. Боже мой. Так ведь они похожи. И улыбка та же, и глаза синие, и голос, когда она говорила про дрова, ну, точно как мама. Мчусь на кухню, беру в соседское ведро и тряпку, всю ночь скоблю пол, вытираю пыль, выношу мусор. Лист 6. В коридоре шумел 45-й год. Въезжали жильцы, в большинстве своем новые. Из старых вернулась лишь тетя Зина в свой 31-й, вернулась с 2 очаровательными карапузами, и в первый же день весь дом узнал, что она ждет 3-го. По-прежнему она много пила и хохотала, и на кухне теперь постоянно сидела совсем старая тетя Нюра. Я как-то подошел к ней с повинной. Она долго смотрела на меня мутными, слезящимися глазами, но так и не вспомнила ни о щах, ни о тапочке. — Шпана! — сказала она тихо и беззлобно, по привычке, и отвернулась. Новые жильцы навешивали двери, вкручивали в ржавые патроны лампочки, чистили краны, из которых, наконец, потекла вода. Из техникума я возвращался рано и, наспех покончив с домашним заданием, заваливался на диван и читал. Учился я, откровенно говоря, плохо, не хотел, хотя факультет наш числился самым интересным и перспективным — метростроевский. Моего полного равнодушия к метро не рассеял и учебный фильм, от которого все в техникуме долго ахали. На экране в течение часа мелькал цветной частокол колонн, то гладких, лихо закрученных, то совершенно прозрачных, то в виде бронзовых снопов, взлетающих ввысь. Неслись в зал эскалаторы с улыбающимися девушками, стремительно наплывали и тут же сменялись новыми мозаичные панно, на которых было буквально все — трактора и караваи, нефтяные вышки и фрукты, наковальни и цветы. Лица, сотни лиц, все розовые и что-то кричащее. Фильм сопровождался текстом. 2 голоса, мужской и женский, стараясь перекричать друг друга, и оглушительный марш орали.